Шаг номер 7. Следите за ходом процесса и контролируйте его. Okay, you've delegated. Итак, вы что-то поручили. One, clear the way, notify and authorize. Первое, расчистите ему путь, известите и дайте полномочия. This is your first follow-up. Это первое, что вы должны сделать. Make sure that the company knows that you've delegated that task to that person. Убедитесь в том, что вы известили компанию о том, что вы это задание перепоручили этому человеку. Notify your subordinates. Вы должны известить своих подчиненных. Notify your boss. И своего начальника. And any other of the other departments who might have a stake in the process. Известите также все отделы, которые могут принимать участие в результате. And you may have to authorize. И, возможно, вам нужно будет официально передать полномочия. That means send ahead some official notification that this man has the authority. Вы должны официально уведомить всех заинтересованных лиц в том, что у этого человека есть полномочия решать эти проблемы. Or someone may stop him. Потому что иначе кто-то может его остановить. Now what's your next follow-up? Теперь, что нужно делать дальше? In addition to the official checkpoints, you just need to check in periodically. Помимо официальных контрольных пунктов, о которых мы говорили раньше, вам нужно еще следить за ходом процесса. Choose a method. Вы должны выбрать методику. Email. Вы можете делать это по почте. Phone. По телефону. Or face-to-face. Или на встречах лицом к лицу. And when you check in, you just ask a question. И когда вы хотите проверить ход процесса, вы просто задаете вопрос. How's it going? Как все идет? Ask and then listen. Задавайте вопрос и слушайте. The first thing they'll say is, oh, it's okay. Первое, что они скажут, ну, все нормально. Ask some more. Задайте еще вопрос. Tell me about it. А расскажите побольше. Keep asking until you finally find out where they really are. Продолжайте задавать вопросы, пока наконец не поймете, в чем настоящая ситуация. Oh, you know, I'm having a little trouble here with the finance department. Ну, вы знаете, все нормально, но вот есть маленькая проблемка с финансовым отделом. Oh, you know, I'm a little unclear what you mean by that last requirement. Вы знаете, я как бы все понимаю, но не понял последнего вашего требования. Что вы имели в виду? You know, I haven't really started yet. Вы знаете, как бы все замечательно, но я пока не начал. Ask and listen until they finally tell you the truth. Задавайте вопросы и слушайте, пока не услышите правду. And then praise, reprimand, or coach. И после этого награждайте, объявляйте выговор и становитесь наставником. Praise at every opportunity. Вы должны поощрять человека при любой возможности. Right at the moment you hear something good. В тот момент, когда услышали что-нибудь позитивное. And in front of others, if possible. Если возможно, перед другими людьми. Focus on the facts. Вы должны сконцентрироваться на фактах. And their behavior. И на их поведении. Everything you can identify as concrete things that they did. И все, что можете выявить как конкретные вещи, которые им удались. Or their attitude. Или их хорошее отношение. Do that, and you'll get more of those concrete things. Сделайте это, и получите больше позитивных вещей. But what if there's nothing to praise? А что, если оценить не за что? Look for it. Тогда ищите что-нибудь положительное. You'll find something. И что-нибудь найдете. But what if they do something wrong? А что, если они сделали что-то не так? Reprimand quickly, in private. Тогда выговариваете им быстро и наедине. Focus on what went wrong. Вы должны сконцентрироваться на том, что пошло не так. The facts and their behavior. На фактах и на их поведении. Develop a solution together. Вы вместе должны разработать решение проблемы. Then recommit to the task. А потом снова получить от него обязательство выполнить все так, как нужно. Now here's an overriding principle. Вот самый главный принцип. All during the follow-up process. На протяжении всего процесса контроля. Remember the monkey trap. Помните о ловушках, которые расставляют обезьяны. Let your delegate do the task. Пусть тот, кому вы поручили это задание, его и выполняет. Let them handle the problems. Пусть он решает все проблемы. They must deal with their mistakes. Пусть он сам исправляет свои ошибки. Beware of a jumping monkey. Будьте начеку, опасайтесь прыгающих обезьян. You cannot afford to take back the task. Вы не можете позволить себе взять это задание снова в свой список. That would teach your delegate to create problems so you'll take over the work. Они специально будут создавать проблемы для того, чтобы перепоручить это задание вам обратно. You don't have time for their problems. У вас нет времени на их проблемы. You have your own vital task, only you can do. У вас есть свои важные задания, которые только вы можете выполнить. Teach. Вы должны обучать их. Coach. Наставлять. Even add more resources. Или добавить еще ресурсов в команду. But never take back the task. Но никогда не берите это задание на себя обратно. If they're doing well, you may even be able to add additional tasks. Возможно, если у них все замечательно получается, вы сможете добавить им несколько заданий. But it takes another dialogue. Но тогда вы должны снова пообщаться. One, outline clear results that you want in addition to the original. Первое, вы должны рассказать им о дополнительных результатах, которых ожидаете. With a due date. И также назначить новые даты. Point to resources. Второе, указать на новые ресурсы. Set up checkup points. Третье, установить новые контрольные пункты. You may have to encourage and empower them. Четвертое, возможно, вам придется вдохновить их и наполнить силой. And make sure they are committed. И убедитесь в том, что они продолжают гореть желанием делать это задание. So far, so good. Итак, идем дальше. What do you do if they have a problem?